метра три, даже больше, чем надо. Судя по побледневшим щекам, Мария Федоровна воображением обделена не была. Погибнут почти все, и толку от такой атаки не будет, кивнул я. Теперь разберем менее благоприятный для защитников вариант. В нем артиллерия нападающих отработала лучше, перебив вообще всех защитников первой линии, раскурочив укрепления и пулеметы. В этом случае первую линию обороны атакующие возьмут с наскока, но дальше, ухмыльнувшись, пощекотал пером начерченную вторую линию. В первую линию обороны превратится вторая, а третья – во вторую. При этом здесь, указал на тылы защитников, тоже есть командир, который за поражение и потерю первой линии огребет как следует. Теперь он горит желанием поквитаться, а посему готовит собственное наступление, накрывает артиллерией свою бывшую первую линию обороны, перемалывая осевших там вражеских солдат, а потом переводит огонь на первую линию собственно врага. На двое-трое суток, с улыбкой спросила Мария Федоровна. На двое-трое суток, улыбнувшись в ответ, подтвердил я. Через месяц здесь, очертил круг по контурам вторых линий обороны, будет что-то около полумиллиона потерь с обеих сторон, а линия фронта вообще не сдвинется, потому что к обеим сторонам конфликта по железным дорогам прибывают пополнения, снаряды и провиант. Полагаю, подобные разговоры тебе лучше вести с нашими генералами, призналась императрица в более чем простительной некомпетентности. Война и в мои прогрессивные до нельзя времена оставалась мужским делом, чего уж говорить про теперь. Поговорю, согласился я, хотя бы для того, чтобы выявить сторонников запущенного моим уважаемым дядюшкой Алексеем движения. Георгий взял Манчжурию без единого выстрела, на крови брата, а значит, в войне он ничего не понимает. Мария Федоровна дернулась. Я заметил, подтвердил я. Георгий, не горячись, попросила мама. Ты ведь и в самом деле никогда не воевал. Да, по двору гуляют не очень приятные для нас слухи, но это нормальное положение вещей. Так было всегда, и так будет всегда. Уверяю тебя, Алексей Александрович с радостью отдаст жизнь за империю. В этом и проблема, мама, вздохнул я. Наша воинская верхушка делает из войны культ, а готовность отдать жизнь воспринимают как индульгенцию, дающую им право воровать, пренебрегать должностными обязанностями и рулить войсками методами, не больно-то отличающимися от тех, что были во времена наполеоновских войн. Зачем такие империи? Война – это не самоценность, а способ нарастить мощь государства там, где этого не может обеспечить дипломатия. Подохнуть, уж прости за прямоту, может любой кретин. Да, сделать это с честью и отвагою – это похвально, но требовать подобного можно лишь от солдат, которые делают самую тяжелую, опасную, но, прости Господи, перекрестились, малую часть огромной общегосударственной работы. Стремящийся к смерти командир напрямую вредит, потому что и сам подыхает без всякой пользы, и подчиненных заставляет делать так же. Потерев пальцами виски, Ее Величество решило слиться. Это очень тяжелый и бесполезный разговор. Война – это не мое дело. Война – это общее дело, заметил я. Война обостряет все болезни общества. Разберем на примере голода. Недоедание тоже обостряет болезни. У условного крестьянина Федора завелся фурункул. Покуда Федор имеет возможность питаться хотя бы впроголодь, его организм фурункулу развиваться не дает. Но стоит Федору поголодать недельку, и из-за фурункула придется оттяпать ему ногу, потому что пойдет заражение. Мария Федоровна скривилась. Еще немного, и она просто уйдет, не желая дальше слушать неприятное. Нужно ускориться и перевести тему. Война – это как голод для государственного организма. Одной из наших основных задач перед подготовкой к большой войне является аккуратное вскрытие самых опасных для нас фурункулов. Главные из них – настроение рабочих и крестьян. Лет за 10 нам нужно сделать так, чтобы долгая война не заставила их взяться за оружие, повернув его против нас. Казаки быстро объяснят им их место, отмахнулась Мария Федоровна. Казаки к этому моменту похоронят половину товарищей, посмотрят на карту военных действий и поймут, что как-то толку от этого не было. Подумают снова и решат, что царь их предал, отправив подыхать без всякой пользы, парировал я. Так же решат и который год сидящие под артиллерией люди. Легкий толчок, и они решат, что настоящий враг в Петербурге, а не где-то под Танненбергом. Хочешь посмотреть, как гильотина перед Зимним дворцом отсекает головы твоим детям? Это дурной, совершенно невыносимый разговор. Слилась Мария Федоровна, поднявшись с дивана. Прошу тебя, прежде чем отправлять ответ твоему любимому кайзеру, «Покажи его мне». И с гордо поднятым подбородком императрица покинула кабинет, снизойдя до личного открытия двери перед собою. Сильно расстроилась. Дав волю чувствам, я ослабил пальцем воротник и поморщился на письмо кайзера. «Сегодня точно отвечать не стану, хватит мне морального напряжения. Мастодонты, мать вашу, геополитики великие, напридумывали себе штампов и в них погрязли. Маменька тупо в 18 веке живет, считая, что лояльности гвардии и придворных достаточно для спокойной жизни. Французская революция выбила из зоны комфорта многих, но обернулась не вакциной, а легким пищевым отравлением. Дагмару вот явно тошнит при мысли о том, что дом Романовых постигнет та же участь. Ничего, потошнит и отпустит. Не отпустит, мама. Она теперь ко мне долго не подойдет в ожидании сыновьего покаяния. Иж пришел тут молодой да ранний, матушку расстраивает. Глава 8. С большим нетерпением буду ждать возможности посетить великолепный Берлин. С уважением и надеждою на скорую встречу, твой кузен Жоржи, закончил я диктовать письмо кайзеру. Утреннее серое питерское небо за окном на свершение не вдохновляло, но на него я повлиять не могу, а вот на дела, очень даже, поэтому суровый климат мне не помеха. Тон послания кайзера был добросовестно отзеркален. Я рассказывал о погоде, о том, как скучал по семье и как рад вернуться домой, поделился уверенностью в выздоровлении Александра и не смог дать Вильгельму точной даты моей поездки в Германию, сославшись на накопившиеся в столице дела, коих и в самом деле великое множество. Секретарь у меня новый, Остап еще в отпуске, а этого 32-летнего статского советника с юридическим образованием мне сосватала мама, не лично, он ждал меня в гостиной с сопроводительным письмом о том, какой Федор Афанасьевич, так его зовут, толковый. Что ж, я не против, мне с ним детей не крестить, а секретными делами в ближайшие дни, недели, а возможно и месяцы, я заниматься не планирую. Ладно, немножко планирую, но секретаря на переговоры тет-а-тет не пущу. Перепиши, да снеси список ее величеству, велел я. Пока секретарь снимал копию, я пробежал глазами распорядок дня, зафиксированный в специальном журнале. То, что надо, сразу после семейного завтрака у меня не останется ни одной свободной минуты, и так должно быть и далее. Кто-то в августейшей семье должен упорно и демонстративно пахать, чтобы толковые чиновники понимали, что они такие не одни и тянулись к трудолюбивому мне. Секретарь унес список, а камердинер упаковал оригинал в конверт. Оставив оттиск печати на воске, я велел отправить письмо прямо сейчас. Не отправит, по глазенкам вижу, что будет ждать одобримся от Дагмары. Не страшно, мне главное показать, что к матушке я прислушиваюсь и мнение ее ценю, но слушаться не собираюсь, и это, как ни странно, ради ее же блага. Если империя полыхнет, матушке придется сваливать к родственникам, которым она нафиг не нужна. Далее у нас газеты, опиумный бунт практически сошел на нет. Одна маленькая заметка об избитом сельском докторе из Тамбовской губернии. Кто-то из наркоманов додумался, что в сельских больницах имеются запасы медикаментов, в том числе морфий, и собравшаяся банда из 7 человек отправилась в гастроль, жестоко ошибившись в первой же деревне. Крестьянин, человек простой, и прекрасно понимает, насколько важен врач. Он такой на полсотни верст окрест один, и его очень уважают. Новость о том, что лихие городские ворвались в дом доктора, в мгновение ока облетела окрестные селения, и изрядно отрихтованных молодчиков передали полиции всего через 3 часа после начала ограбления. Уважуха мужикам. Другой привлекшей внимание новостью стала совсем уж крошечная заметка из издания делового характера. Японская компания Mitsui арендовала на 20 лет большой кусок Аляски. Мне-то понятно зачем, а как япошки объяснили вложения в заснеженные пустоши, в газете не рассказано. Пофигу, главное, эффект. Новость третья, поданная большими статьями, император тяжело болен, но уверенно идет к выздоровлению. Посмотрев на биржевые котировки, я пришел к известному, но все равно печальному факту, нифига народ придворным не верит, потому что падение российских ценных бумаг продолжается. Впрочем, вся эта гора газет была издана в один день, поэтому нужно ждать котировок завтрашних. Я в любом случае в шоколаде, закупился качественно, а потом не менее качественно продам. Четвертая новость без преувеличения воодушевила, столпотворение на Урале сходит на нет. Старые переселенцы в массе своей уже свалили, а приток новых уменьшается с каждым днем. Ждем князей с докладами про грядущий голод в центральных губерниях, забиваем на продиктованное ленью желание положиться на уменьшившееся их население и засеянные доброшенные поля, и начинаем плотно пахать над недопущением массовой гибели подданных. За семейным завтраком из рубленных рыбных котлет, ухи и пирогов с той же рыбою, мы с ее величеством притворялись, что никаких обид и недопониманий между нами нет. Точнее, она притворялась, потому что я вообще обижаться не особо умею, это же не конструктивно, и в любом конфликте с человеком, от которого никуда не деться, кто-то должен быть выше и мудрее. Кто-то назовет меня терпилой, но терпила – это тот, кто терпит, а мне и терпеть-то не приходится. Я просто знаю, что в конечном итоге победа останется за мной, а раз так, зачем переживать? Письмо Вильгельму написано как должно, похвалила императрица, сделав вид, что не заметила маленького демарша с отправкой оригинала в обход нее. Сразу отказывать и сразу соглашаться, недипломатично и даже неприлично, преподала урок. Я собираюсь поприсутствовать в некоторых из запланированных тобою аудиенций. Типа я должен быть благодарен за подстраховку, фиг с ней, пусть сидит себе в уголочке да уши греет, сегодня можно. Буду рад, улыбнулся я ей и использовал возможность сблизиться с младшими. Завтра, перед завтраком, давайте выгуляем наших собак. Идея, разумеется, всем понравилась, но ее величество, конечно же, не стало пускать такое важное дело на самотек. Ах, тип уже так стар, тип, это ее собака, прекрасно балансирует малым размером переход от крошечных пекинесов к здоровенным даже в щенячьем возрасте медилянами. Скоро он отправится к Камчатке. А покуда я должна как следует насладиться последними месяцами рядом с ним. Походу я тут двигатель материнской любви, выдвигаю идею на прабздеца, и матушка автоматически падает на хвост, очень радуя этим младших детей. Помимо этого, на завтрашний день ничего не планируй, наложила императрица лапки на мой распорядок. Сразу же после прогулки нам нужно успокоить взволнованные Сашиной болезнью гвардейские части. Вечером устроим большой прием. Наши подданные и иностранные посланники должны видеть, что, несмотря на болезнь царя, благополучию и власти Романовых ничего не угрожает. Ладно, это реально надо, хотя бы акции выправить, не говоря уже о том, что вооруженные массы людей обделять вниманием очень опасно. Спасибо, что взвалили на себя эти хлопоты, мама, поиграл я в хорошего сына. После завтрака мы с мамой попрощались с младшими, у них весь день уроками заполнен. А потому сестры и брат немного приуныли, и отправились в мой кабинет. Встречать на крыльце положено лишь членов правящих домов или демонстрируя высочайшее расположение. Дмитрий Иванович, великий ученый, но даже он не поймет, если ты встретишь его лично. Любые визитеры подобного уровня, ежели регламент встречи не подразумевает иного, должны находить тебя в кабинете. Желательно, копающимся в бумагах, улыбнулся я. Безусловно, хихикнуло ее величество. Хорошее настроение у нее сегодня, умеет абстрагироваться даже от самых насущных, но неприятных тем. Да и что ей наша мелкая ссора, сколько таких было, сколько таких будет. Императрица для себя уже давно все решила, и теперь кнутом и пряником ведет меня к провальному во всех отношениях браку. Смотри, сынок, вот какая я всепрощающая, добра тебе, дурачку, хочу, трачу свое личное время на твоих гостей, чтобы ты, милый мальчик, не наломал дров и случайно не нажил могущественных врагов. Что ж, меня такое ее поведение устраивает, кто еще научит меня существовать в условиях долбанного двора, как не главное его действующее лицо. Мама, происхождение большей части моих коробок с задумками я не смогу объяснить, признался я, они просто открылись мне при первой после гибели нитки молитве. Никакого Сибиря прибывшие со мной ученые не открывали, я рассказал им способ получения, а они просто хорошо справились со своей работой. Награду тем не менее заслужили, и я бы хотел попросить вас позаботиться об организации премии Романовых. Ею мы станем отмечать людей, внесших большой вклад в отечественные науки и искусство. Скажем, 20 тысяч рублей да личное дворянство за первое открытие или шедевр, дворянство потомственное, за второе. Мария Федоровна перспективы оценила. Мальчик мой, это великолепная идея. Царственный дом Романовых чуть ли не с момента образования династии покровительствовал ученым мужам и талантливым литераторам, и подобная премия изрядно упорядочит этот процесс. Я завтра же отдам потребные распоряжения. Сегодня, получается, маменька работать не хочет. Что касается твоих задумок, приложив палец к подбородку, подумала и широко мне улыбнулась. Русский цесаревич не обязан ничего объяснять каким-то там ученым. На душе стало полегче, придумывать легенду типа той, что сопровождала Сибирь и на каждый способствующий прогрессу чих я тупо устану. Ну и вранья допускать нужно как можно меньше. Царь Пушка у нас есть, царь Колокол тоже, а вот царь Врун народу не нужен совсем. Кабинет у меня здоровенный. Перед окном с видом на внутренний двор стоит покрытый сукном дубовый стол. Сидеть мне надлежит в мягком кожаном кресле с резными ножками. Стены кабинета обиты деревянными панелями, у правой имеется камин с комплектом кресел для переговоров с уютом. У левой – диван с журнальным столиком. Остатки места заняты книжными полками, картинами и гобеленами. Освещение электрическое, люстра на потолке, 4 светильника на стенах и настоящая электрическая лампа с выключателем на моем столе. Настоящий хай-тек. Мария Федоровна заняла диван, я опустился в кресло, удобное, нравится, и напомнил. Я обещал рабочим отменить заводские лавки и пересмотреть систему штрафов. Черновик приказа у меня есть, кому отдать на доработку. Федя, честный и исполнительный секретарь, сослалась она на своего протеже. Давно служит при дворе, и ты можешь доверять ему так же, как и мне. Любые черновики надлежит передавать ему, он знает, что с ними делать. Нести маменьке, ага, слово императора, закон, и я бы хотела, чтобы впредь ты давал меньше обещаний, заявила она, тем более, нищим и необразованным бунтовщикам. Спасибо, мама, не стал я вступать в спор, задрали своим это быдло понимает только силу. Ничего, скоро академик Павлов всему миру расскажет, что важен не только кнут, но и пряник. Дмитрий Иванович словно сошел ко мне с висевшего в школьном кабинете химии портрета. Седина соперничала с чернотою в длинных, до мочек ушей, волосах и густой бороде. Наибольшее сопротивление оказывали усы. Их цвет почти не изменился от прожитых лет. Над этим великолепием утесом нависал окруженный морщинами нос с горбинкой. Дрочлив великий русский ученый, вот и попортил ему профиль чей-то не испытывающий пиетета перед высокой наукой кулак. Горящие вопреки почтенному возрасту глаза сохранили остроту зрения, и теперь с добродушием и уважением, ну и что, что молод, вон каких дел наворотил, это даже без учета чувства ранга уважения заслуживает, смотрели на меня из-под высокого, венчающегося парой залысин, лба. Мимические морщины говорили о непростом характере Дмитрия Ивановича, брови по привычке пытались на меня нахмуриться, а улыбнулся Менделеев пока всего один раз, во время прикладывания к ручке императрицы. Получив легкий, ему можно, поклон, я протянул руку, и она скрылась в огромной лапище Менделеева. Проговорив формальные фразы, пригласил его присесть и начал с комплимента его сыну, он уже вот-вот доберется до Петербурга поездом. Прежде всего хотел бы поблагодарить вас за то, что отпустили Владимира Дмитриевича в это путешествие. Благодаря его талантам последние дни жизни Николая, царствие ему небесное, перекрестились, были запечатлены на фотографиях, кои стали для меня большим утешением. «Спасибо, Дмитрий Иванович», — добавила Мария Федоровна. «Наш Никки на фотографиях Владимира Дмитриевича совсем как живой. Примите мои искренние соболезнования, Ваше Величество», — поклонился Менделеев маме. «Ваше Высочество», — кивнул мне, — «Дмитрий Иванович, давний знакомый августейшей семьи, иначе его сын бы и не попал на память Азова, а потому императорская может себе позволить опускать. Спасибо, Дмитрий Иванович», пропустив мамину благодарность вперед, она все-таки сына потеряла, поблагодарил я и перешел к делу. Жизнь тем не менее не стоит на месте, а значит нужно думать о будущем. Признаюсь вам, я несколько оторвался от столичной жизни, и во многие ее сферы забираться, будучи простым великим князем, не собирался. Теперь этими сферами пренебрегать нельзя. В меру сил могу поспособствовать расширению ваших знаний, Ваше Высочество, благожелательно кивнул Менделеев. Целый Менделеев в учителях. Недостойна моя специфическая голова такой чести, я в другом хорош, а откуда и при какой температуре какие газы испаряются мне по сути знать и не надо, лишь бы от этого страна крепла. Я очень ценю вашу готовность пожертвовать своими экспериментами ради моего обучения, но, как будущий император, я не могу себе позволить тратить время такого замечательного ученого-фундаменталиста, как вы, на какие-то уроки, улыбнулся я. Дмитрий Иванович улыбнулся в ответ, все же продукт своего времени, и комплимент из высочайших уст ему приятен. Комплекс проблем, в которые упирается отечественная наука, мне в целом известен, продолжил я. позволю себе их обрисовать, а вас, Дмитрий Иванович, прошу поправить, если я неверно истолковал донесение. С радостью, Ваше Величество, кивнул ученый. По всей стране, включая Сибирь и Дальний Восток, у нас имеются институты и другие профильные учреждения. Имеется и немалое количество образованных людей. Гордостью нашей является Петербургская Академия Наук. Проблемы такие: отсутствие централизованной структуры, которая будет упорядочивать, финансировать и определять приоритетные направления для научных изысканий, отсутствие вышеупомянутого финансирования, отсутствие внятной, скажем так, лестницы, по которой надлежит пройти будущему ученому, школа-университет-лаборатория, так, кивнул Менделеев. Позволю себе добавить, что оформление привилегий в Германии или Франции приводит к некоторым неудобствам, так отзеркалил я. Сибири, например, пришлось регистрировать в Германии. Такое положение дел мне не нравится, и, как только Его Величество оправится после болезни, я поговорю с ним об этом. Матушка недовольно поерзала, а с ней сначала обсудить. Сибири, замечательное открытие, похвалил Менделеев и не без смущения добавил. Будет ли мне дозволено спросить? Я, разумеется, этим сплетням не верю. На всякий случай выразил лояльность, но в английских газетах пишут, будто его формула была получена от китайцев вместе с контрибуцией. А газеты похуже пишут, что я нашел в Маньчжурии гениального китайца и выпытал у него формулу, после чего велел отрубить ему голову и бросить тело в степи на растерзание птицам и зверям. Продолжил я за него. Чушь, Дмитрий Иванович. Разумеется, чушь. Покивал ученый. Пропаганда, собака такая, в эти времена вообще не заморачивается. А гляди-ка, целый Менделеев ощутил потребность в прямом вопросе. Негодяй, оскорбилась Мария Федоровна, которая, похоже, английскую желтуху не читает. Я немедленно распоряжусь вручить ноту английскому посланнику. Он сошлется на свободу слова, улыбнулся я ей. Не будем отвлекаться, собака лает, караван идет. Проблемы отечественной науки ясны, а значит, мы постараемся их решить. Но это долго, а работать нужно уже сейчас. У меня, Дмитрий Иванович, имеется ряд интересных задумок, но я не ученый, а потому я прошу вас помочь. Отыскав очень надежных, склонных к молчаливости, патриотично настроенных ученых, открыв ящик стола, я достал оттуда кипу папок и положил на стол. Открыв второй, достал кипу и оттуда. Повторив процедуру с третьим и четвертым ящиками, посмотрел на удивленно глядящего на это все Менделеева. Все, что ниже глаз, скрыла от меня бумажная стена. В первую очередь нужно заняться этим, положил я руку на левую стопку. Здесь, несовершенно описанные мною в меру данных мне Господом нашим способности и способы получения лекарства из плесневых грибов рода пенициллиум. Это лекарство, в отличие от Сибири, не только купирует размножение вредных для живого существа микроорганизмов, но и убивает их. Предлагаю классифицировать будущее лекарство термином антибиотик. Ваше Высочество, термин немного. Дмитрий Иванович пожевал губами. Микроорганизмы тоже жизнь, но вторгающихся в храм Божий, коим является человеческое тело, убивать богоугодно. Пожал я плечами. Далее, переложил руку на вторую папку. Сельское хозяйство. Здесь, способы получения химических удобрений, которые будут питать землю намного лучше навоза. Менделеев кивнул в ожидании продолжения. Удивление на его лице начало сдавать позиции, замешанные на уважении к правящей персоне, вежливо внимательной скуке. Не верит, думает, внутри папок изложены мои хотелки формата, вот было бы неплохо изобрести панацею. Фигня, залезет внутрь и пропадет там на несколько дней минимум. Возможно, даже кушать не будет, не так интересно. Это, переложил руку на третий ряд, никогда и ни в какой ситуации не должно попасться на глаза Нобелем и другим иностранным нефтяникам, потому что содержит способы добычи, хранения и переработки нефтепродуктов. Добыча, на перспективу, потому что все нефтяные месторождения малой глубины залегания уже разрабатываются. Наша задача – наладить добычу с глубины от километра. Ваше Высочество, дозволено ли мне заглянуть внутрь? Не утерпел Менделеев. Он у нас энтузиаст-нефтяник. Разумеется, Дмитрий Иванович, разрешил я. Цапнув папочку, Дмитрий Иванович развязал тесемки и на максимально доступной для вдумчивого поверхностного изучения скорости, минут за пять, пролистал содержимое. Скука и терпение с лица исчезли, высокий лоб покрылся потом, Могучие руки затряслись. Вот теперь реакция правильная. Ваше высочество, откуда это? Спросил он, немного утратив самоконтроль. Набили, сложил предупреждение с очевидно прорывными технологиями. Ничего украденного здесь и в дальнейшем вы от меня не получите, Дмитрий Иванович, откинувшись в кресле, заявил я. Откуда это все? Я ни вам, ни другим всем сердцем мною уважаемым людям не скажу. Придется работать вот так, на доверии к наследнику российского престола. У ваших коллег оно не перевелось, никоим образом, ваше высочество, поручился за коллег Менделеев. Но для истинного ученого нет ничего хуже воровства чужого открытия. Нам повезло, этих открытий в мире покуда не случилось, поэтому наши мудрецы могут с чистой совестью ставить над ними свои имена. Кто именно это будет, мне все равно, я смотрю на отечество как на единый организм. Ули, улыбнулся Менделеев. Трутней у нас тут много, хохотнул я, но я предпочитаю думать об империи как о муравейнике. Императрица выдавила улыбочку, с подвохом фраза-то, в муравейнике трутней нету, а значит я планирую с ними разобраться. Хмыкнув, Дмитрий Иванович закрыл папку. Изготовление бура, способного пробиться на километр. Вы пользуетесь метрической системой, ваше высочество, среагировал на непривычную меру длины. Надеюсь, что у меня получится убедить его величество в необходимости полного перехода на метрическую систему, кивнул я. Удобно будет. Очень удобно, явно обрадовался Менделеев. Франция, Германия и прочие адепты метрической системы сейчас являются локомотивом научно-технического прогресса, и переход на их систему мер и весов реально полезен. Дмитрий Иванович продолжил. Бурение таких глубоких скважин потребует изготовления способных выдержать нагрузки буров и передаточных механизмов. На такой глубине, терпеливо выслушав 4 минуты перечисления сложностей, Менделеев назвал не все, то ли из сочувствия к темному мне, то ли просто не знает. 19 век как бы, нынешняя нефтянка от будущей отличается так же, как вырезанная из дерева лошадка от напечатанной на 3D принтере. Помимо упомянутых вами, нам надлежит решить и другие проблемы, поддержал я разговор. Среди них, я минут 7 перечислял упущенное и уходил в бок от основной темы там, где нужно. Все, недоверия и скепсиса не осталось, и Дмитрий Иванович навсегда отнес меня в категорию прошаренных. Считай, записал в ученые-энциклопедисты. В общем, проблемы мне известны, и способы их не быстрого, но неизбежного преодоления изложены здесь, под условным названием «металлургия». Положил руку на последнюю стопку. По-хорошему это все надлежит передать Академии наук, но она, структура государственная, а значит бюрократизированная и медленная. Кроме того, оттуда часть наработок может утечь к нашим соседям с Запада, а это неправильно, наработки им надлежит покупать по честной цене, пополняя имперскую казну и позволяя нам тратить эти доходы на дальнейшие изыскания. Я прошу вас, Дмитрий Иванович, ознакомиться с этими бумагами подробнее и отыскать ученых, способных доработать мои записи и облечь их в материю, так сказать, параллельно государственным структурам. Деньги на изыскания я дам, помещение тоже. К сожалению, им придется подписать новоизобретенный документ подписка о неразглашении. Наслышан, кивнул Менделеев. Я, пожалуй, тоже такую подпишу, чтобы не роптали. Просто подарок. Я бы отдарился землицей в теплых краях, под дачу, но у Дмитрия Ивановича есть особнячок в Крыму, он вообще-то в чине тайного советника, сиречь, богатый и уважаемый даже без учета научных разработок человек. Впрочем, чина без них он бы не получил. Спасибо за понимание, улыбнулся я. В таком случае буду ждать от вас вестей. Ученые с вашими рекомендательными письмами будут приняты мною при первой же возможности, но все эти бумаги, провел рукой по папкам, целиком надлежит видеть только вам. Остальным стоит показывать и отдавать в работу лишь то, что потребно для их сферы деятельности. Будет исполнено, ваше высочество, без малейшей иронии козырнул Менделеев. Уважает. Глава 9. По-хорошему эти бесценные бумаги и причастных к ним должен защищать конвой, легкомысленно закинув ноги на валик кресла, заявил я. Но я в столице третий день, о содержимом бумаг знаем только я и Остап, а значит, наделив Дмитрия Ивановича охраной, мы только вызовем подозрения. В дальнейшем, когда пойдут первые результаты, охраной озаботиться будет нужно обязательно. Удивительная реакция. Вздохнула думающая совсем о другом Дагмар и грустно посмотрела на меня. «Я почти ничего не поняла из вашего разговора, но я никогда не видела Дмитрия Ивановича таким воодушевленным. Он умнейший человек нашего века, и ты говорил с ним на равных. Просто ограничился тем, что знаю, покачал я головой. Начни, Дмитрий Иванович, обсуждать со мной свои любимые газы, я бы тут же его разочаровал. И почему вы так грустны, мама? Разве вам не вместно ощущать гордость за успехи сына? Я очень горжусь тобою, Георгий, снова вздохнула она. Но никто и никогда не учил тебя таким вещам. Очень зря уселся я нормально, потому что до прибытия следующего посетителя осталось полминуты. Сыну, которого мне однажды подарит Марго, я собираюсь дать несколько более естественно-научное образование. Мария Федоровна поморщилась, покосилась на часы и восстановила душевный покой. Следующего гостя она любит, как и положено большой поклоннице русской культуры в целом и театра в частности. Петр Ильич Чайковский, огласил Федор имя гостя. Приемом почти целиком рулила Дагмара, чуть ли не пылинки сдувала со старенького композитора, лично угостив чаем и засыпав ворохом комплиментов и вопросов о дальнейших творческих планах. Я был не против, и в паузах между приступами высочайшего расположения успел попросить живого классика подумать над оперой по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». Сборник сказок Афанасьева к нашим прогрессивным временам издавался уже не раз многотомными тиражами, и «Гуси-лебеди» там есть. В дополнительных стимулах Чайковский не нуждается, фигура мирового масштаба с соответствующими доходами, а потому согласен поработать за почет, устную благодарность монарха и ради творческого наследия. О неизбежном получении Романовской премии с титулом пока умолчим. Оперу я пущу в планируемый тюз, идея открыть его нравится как маме, так и Петру Ильичу, нужно набирать для него эксклюзивный и не очень репертуар, а еще мне приятно косвенно поучаствовать в пополнении копилки отечественной культуры. Когда композитор ушел, я преподал маме урок дипломатии. Садомитов в мире много, и, как ни странно, это не зависит почти ни от чего, если считать процентами, их на планете во все времена было примерно одинаковое количество. Георгий, фыркнула Дагмара, но смешинка в глазах дала мне право продолжить. Это ежели исключить из статистики страдающих бездельем и странными идеями любителей предаться садомии при наличии семьи, статуса и общей предрасположенности к прекрасному полу. Пример – античные аристократы, которые настолько погрязли в прелюбодеянии, что им стало все равно. Простой народ в массе своей садомитов не любит, и оттого запущенный мною тезис о греховных связях Маркса и Энгельса немного оттолкнет людей от социалистов. Однако бывают садомиты полезные и без всякого сомнения гениальные. Они нужны империи, и в ближайшие дни, когда журналисты кропотливо отобразят в статьях каждого моего гостя в первый приемный день, бедолаги типа Петра Ильича вздохнут с облегчением. У меня ведь репутация очень набожного человека, и они боятся, что я начну выжигать их каленым железом. Петр Ильич очень стыдится своего порока, сочувственно вздохнула императрица, и даже судился с газетчиками, посмевшими на него нападать. Грустно, но что поделать, развел я руками. Человек стал человеком только путем обуздания животной стороны своей натуры. Табу – это древние, нерушимые запреты. Некоторые из них, безусловно, устарели, и отказ от них не принесет большого вреда, но садомия, как ни крути, грех. Грех, согласилась Мария Федоровна. Но я не хочу думать о том, что Петр Ильич не заслуживает места в раю. Вполне искренне переживает. Полагаю, в раю играет немало его сочинений, улыбкой успокоил ее я, и вес их всяко выше греха садомии. Симфонии слышали десятки тысяч, а задницу, Жоржи, со смехом одернула меня Дагмара и с улыбкой заметила, что отец, что сын, лишь бы мужланские остроты отпускать. В дверь постучали, мама одернула платье, я велел входить, и секретарь Федор объявил, его высокопревосходительство действительный тайный советник, министр внутренних дел Иван Николаевич Дурнова. С Иваном Николаевичем, обладателем интересного фасона бороды, два клинышка справа и слева от выбритого подбородка, мы виделись на приеме в день моего прибытия и состояли в краткой переписке до этого, поэтому можно сразу переходить к делу. Огромная у нас страна, Иван Николаевич, замаскировав обдумывание нестандартного начала разговора поправкой усов, министр со мною согласился. Велика и необъятна, Георгий Александрович, бог даст, еще и прирастет, на вроде как недавно, улыбнулся, демонстрируя признание моих заслуг. Этот в секту противников бескровных побед не входит, так и запишем. Ответной улыбкой поблагодарив за комплимент, я продолжил. Экономика пусть и не без проблем, но развивается. прибывает и торговое дело. Эти процессы, очевидно, будут развиваться и далее. Безусловно, ваше высочество, согласился Дурнова и с этим. Так аж будет расти население. Больше людей, больше денег, сделал паузу, выжидающий посмотрев на Ивана Николаевича. Больше лихих людишек, прошел он простенький тест. Я кивнул. Полиция у нас хорошая, но размер ее недостаточен уже сейчас. Во время поездки по стране я много общался с полицмейстерами и младшими чинами, и все они говорят о росте рабочей нагрузки. Народ наш, слава богу, перекрестились. В массе своей добропорядочной, а значит нам нужно как можно эффективнее защищать его от негодяев. Какому большому государственному начальнику не хочется больше подчиненных, полномочий и финансирования? Вы совершенно правы, Георгий Александрович, оживился Дурнова. Признаюсь вам, Мария Федоровна, я и сам собирался в ближайшее время поставить озвученный Георгием Александровичем вопрос перед Государственным Советом, наврала императрица прямо в глаза, при этом осмелившись повернуться ко мне почти боком. Приклеиваем ярлычок «Мутный дед». Так-то не проверишь, может и вправду собирался вопрос поднять. Ну а если и нет, я бы на его месте скорее всего так же бы подсуетился. Пофигу, лишь бы палок в колеса не ставил, все равно очень старый и скоро на пенсию или на тот свет, даты его смерти я конечно же не помню. Я очень рада, что вы с Георгием сходитесь во мнениях, Иван Николаевич, благожелательно кивнула ему Дагмара. Виноват, Георгий Александрович, нивелировал оскорбление действием Дурнова, повернувшись ко мне и изобразив верноподданнический взгляд. Вот бы по холеной роже заехать. Ладно, пожилой все же. Считаю необходимым не ограничиваться простым расширением штатов. Торговля, строительство, промыслы, фабричное производство. Все это с каждым днем усложняется, и обыкновенному, при всем моем уважении, уряднику со всем этим не разобраться. Еще ведь есть классический, так сказать, набор преступлений. Полиции необходима особенная, специализирующаяся на экономических преступлениях, структура, скажем, отдел по борьбе с экономическими преступлениями АБЭП. Дурнова трезво оценил свою квалификацию и озадаченно пошевелил усами. Работы предстоит много, не стал я его жалеть. По сути, все надлежит выстраивать с нуля, с организацией специального училища. Свои соображения по этому поводу я повернулся вправо и взял с полки шкафа привычно толстую папку. Я изложил здесь. Безусловно, в нынешнем виде это недостойно взгляда Его Величества, а потому я прошу вас ознакомиться с бумагами и внести потребные на ваш многоопытный взгляд правки. Объем работы Ивана Николаевича не радовал, но выбора не было. Будет исполнено, Георгий Александрович. Министр с папкой покинули кабинет, и Дагмара выразила заинтересованность. Пришли мне список. Федор, пришли, переадресовал я просьбу по адресу. Секретарь выглянула из кабинета, чтобы переадресовать ее кому-то еще и вернуться с начавшим лысеть мужиком за 40, красующимся торчащими вверх усами и постриженной в прямоугольник бородой. Александр Александрович Левинсон, директор, распорядитель и основатель товарищества «Скоропечат не А.А. Левинсона», издатель, которому по идее здесь не место, низко поклонился нам с императрицей, не того ранга деятель. Его товарищество ныне пусть и крупное, но крупное по российским меркам. Быть издателем в империи некоторым образом опасно, достаточно выпустить что-то без оглядки на цензуру или вообще социалистические листовки, и бизнес пойдет прахом. В этом плане товариществу предъявить нечего, оно специализируется на коммерческих заказах в виде визиток и рекламы, да изданиях культурного характера, до которых докапываться незачем. Словом, мне подходит. Дождавшись, пока Александр Александрович приложится к августейшей ручке и выразит нам соболезнования, жестом пригласил его присесть. В конце августа в Петербург прибудет большая партия типографического оборудования. Я намерен доверить его вам, Александр Александрович. Удивленно пошевелив усами, Левинсон взвесил риски и перспективы, увидел большой перекос в пользу последних и набрал очков в моих глазах, честно заметив: «Виноват, ваше императорское высочество, у товарищества нет потребных для расширения производства площадей». «Проблема известна», – кивнул я. «С вашего позволения, Александр Александрович, я бы хотел вступить в ряды пайщиков товарищества. Моим взносом послужат оборудование и средства на постройку нового здания. В коммерческую сферу вашей деятельности влезать считаю излишним. Ваше товарищество мне нужно для издания учебных и развлекательных пособий, кои будут распространяться по школам и библиотекам по всей стране. Тиражи будут велики, а ваше товарищество таким образом получит право называться поставщиком императорского двора. На обдумывание предложения ушло меньше минуты. Из минусов – утрата независимости. Из плюсов – новый уровень развития товарищества с прилагающимся ростом доходов, положение его пайщиков и халявное расширение производства со стабильным получением государственных заказов. Герб поставщика двора вообще мечта для любого коммерческого предприятия. «Надо брать», — мелькнула на лице Левинсона хорошо считываемая мысль. «Мы и мечтать не смели об участии вашего императорского высочества в нашем товариществе», — поклонился он. «Не подведем». «Ну, конечно, вы не подведете. Цесаревича расстраивать чревато, а ничего невыполнимого я не требую. Просто печатай указанные мной книжки да подсчитывай прибыли. Федор, проводи Александра Александровича к Кириллу», — велел я и пояснил. «Кирилл, мой помощник, он позаботится о взносе и введении в совет директоров товарищества моего человека». Левинсон и не рассчитывал на инвестиции без приглядывающего за ними человека, это стандартная практика, поэтому не расстроился, благодарно поклонившись. «Благодарю за доверие, ваше императорское высочество. Буду рад встретиться с вами и другими пайщиками на открытии фабрики», — проводил я его улыбкой и обратился к императрице. «Должен ли я записаться на прием, чтобы поговорить с вами о реформах Министерства народного просвещения?» «Полагаю, устной договоренности будет достаточно», — улыбнулась она. «Но будет лучше поговорить об этом с Иваном Давыдовичем Деляновым, министром народного просвещения». «Безусловно», — покивал я. «Но если я предложу ему пакет реформ сам, вес его будет гораздо меньше, чем если я смогу убедить вас в их необходимости». Кивнув, согласно, Мария Федоровна спросила: «Какие еще реформы ты задумал?» «Великое их множество», — признался я. «Просвещение, юриспруденция, я бы хотел обновить наши законодательные документы, потому что они некоторым образом устаревают. У нас непрецедентное право, а потому менять законодательство нужно регулярно, желательно, на опережение. Так аж я планирую пакет экономических реформ и, конечно же, реформы армии, все это прямо завязано на большую войну». Мама поморщилась, я продолжил: «Очень большая и неприятная тема, я согласен, но эта война на много десятилетий, а то и веков определит облик мира и место великих держав в нем. Войною продиктована моя спешка, войною продиктованы реформы. Меньше всего на свете я хочу вас расстраивать, мама, но, к великому моему сожалению, все реформы и даже выбор невесты в отрыве от войны обсуждать невозможно». «Георгий», — вздохнула Дагмара, — «ты молод, и завоевание Маньчжурии вскружило тебе голову. Мы не можем себе позволить разжечь большую европейскую войну, нам никогда не позволит сокрушить осман и австрияков. Вильгельм будет в числе первых, кто начнет оказывать противодействие, с проливами Россия станет слишком мощной, и, как только ты двинешь войска на юг, Европа вновь сплотится, как это было в Крымскую войну». «Разжигать я ее не собираюсь», — улыбнулся я. «Уверяю вас, мама, Европа с этим справится и без нас. Мы будем просто кропотливо готовиться. Безусловно, Вильгельм не будет плясать от радости, если мы отвоюем проливы, но комплекс противоречий в Европе настолько велик, что быстро сплотиться против нас они не смогут, ведь к моменту, когда мы начнем освобождать Царьград с проливами, на Западном фронте уже успеет пролиться много бессмысленной крови. Эта кровь станет залогом, невозможно объяснить народам, почему это после полгода-года мясорубки и вызванного ею ожесточения, нужно побрататься и идти воевать за интересы осман. Но этот сценарий возможен лишь в случае, если нам не придется воевать с Германией, граница слишком велика, и позволить себе войну на два фронта, в отличие от немцев, мы не можем. Протянем руку Вильгельму, и он охотно встанет на нашу сторону, потому что выгоды от такого сотрудничества перевешивают другие конфигурации. Верно это и для нас. Пока французы с англичанами будут пытаться бить немцев на западе, нам придется в одиночку бороться с Германией, австрияками и османами. Огромные флоты к моменту начала войны будут у всех, и морские коммуникации таким образом будут парализованы. Чем поможет нам ваша любимая Франция? Денежным переводом. Снаряды да пушки будут нужны им самим. Помассировав пальцами виски, императрица поднялась с дивана, заявила: «Георгий, ты совершенно невыносим», и пошла к выходу. «Можно сколько угодно уходить от проблемы, но проблема от этого не уйдет», — пожал я плечами ей вслед. «Так-то полезный паттерн. Начинаешь грузить матушку большой войной, и она сразу же убегает. Запомню. Следующим визитером оказалась очень пожилая дама в черном платье с белым воротничком и с прикрывшей седые волосы шляпкой. Елизавета Николаевна Ахматова, не родственница Анны Андреевны, но литературными талантами наделена изрядными. Приложившись к ручке нервничающей и взволнованной, как и положено визави маленького ранга, даме, я пригласил ее присесть. Очень рад личному знакомству с вами, Елизавета Николаевна. Прежде всего хотел бы поблагодарить вас за прекрасные переводы заграничных шедевров. Благодарю вас, ваше императорское высочество, поклонилась Ахматова. Георгий Александрович, с улыбкой поправил я. Во время путешествия по России, я заметил, что на всей ее протяженности среди образованных людей пользуются большой популярностью как ваши собрания иностранных романов, так и лично ваши произведения детско-юношеской направленности. Премного благодарна за высокую оценку моих скромных трудов, Георгий Александрович, с благодарной улыбкой поклонилась Елизавета Николаевна. В одной из сибирских библиотек мне довелось увидеть номер вашего журнала «Дело и отдых». Ознакомившись с содержимым, я огорчился, журнал был замечательным, и его закрытие 2,5 десятилетия назад я считаю неправильным. Боюсь, журнал не пользовался успехом у читателей, Георгий Александрович, вздохнула Ахматова. Полагаю, так будет и в случае его возрождения. Отчего же, улыбнулся я, с тех пор выросло целое поколение, еще одно, народилось и взрослеет. Расширились сети школ и разного рода училищ, увеличилось количество грамотных людей, в том числе юношества, которое испытывает недостаток интересного для них печатного слова. Безусловно, тратить на журнал деньги могут себе позволить не все, однако я планирую плотно заняться народным просвещением. Предлагаю вам возродить «Дело и отдых» в новом качестве, журнал будет толстым, издаваться одним номером раз в 3 месяца, тираж – 10 тысяч экземпляров, и большую его часть выкупит империя для помещения в библиотеке, школы и гимназии. Округлив глаза на чудовищного по этим временам размера тираж, Екатерина Николаевна призналась, о подобном предложении я и мечтать не смела, Георгий Александрович, но должна признаться, я давно не занималась издательской деятельностью и боюсь не оправдать ваших надежд. Валить всю работу на ваши хрупкие плечи мы не станем, кивнул я, но лучшего главного редактора для «Дела и отдыха», на мой взгляд, не найти. Вся техническая и финансовая работа будет поручена моему доверенному лицу. Вам останется отбор произведения и поиск талантливых авторов. Прошу вас, Елизавета Николаевна, не отказывайтесь сразу. Времени до обустройства типографии потребного размера еще много. Мое уважение к вашим талантам велико, и я прошу вас принять мою благодарность за прекрасные произведения. Вынув из центрального ящика стола несколько листочков с моей подписью, я протянул его собеседнице. Хороший, уютный домик в Крыму вами заслужен в полной мере. Прошу вас, езжайте, отдохните у моря, наберитесь сил и подумайте о должности главного редактора. Ежели откажетесь, прошу вас подобрать достойную замену. А, замялась она, вложив листочки в ее руку, я улыбнулся. До свидания, Елизавета Николаевна. Премного благодарна, Георгий Александрович, поклонилась она. До свидания. Глава 10. Как же много талантливых людей в империи. Как же хорошо, что мне не приходится собирать трещащую по швам страну в кучку и проводить в ней индустриализацию, от безысходности выжимая из народа кровавый пот. Я всегда с недоумением смотрел на любителей рассказывать про ужасы ГУЛАГа, теневую экономику и страшные репрессии, а какой выбор был, сдаться на милость Гитлера и пить баварское, а не получилось бы, вон, прямым текстом в Майн Кампфе и других столпах нацистской идеологии написано, что славян надо загеноцидить, а выжившую часть превратить в рабов. Ну не кретины ли, то же самое верно и для более ранних войн. Превращать Россию во Францию Наполеону нафиг не надо было, обложил бы контрибуциями, заставил подписать договора, по которым русские солдаты воевали бы за интересы французов, и были бы полноценной французской колонией. Нет у родины опций просто проиграть и дать белому человеку навести порядок. Есть только один путь, набирать мощь и танцевать от национальных интересов, и этого, увы, ненавидящие собственную страну кретины понять не способны. За Елизаветой Николаевной последовала встреча с Огниславом Степановичем Костовичем, изобретатель и конструктор был одет в парадный капитанский мундир образца русско-турецкой войны 77-78 годов и тоже любил бороду клинышками. После стандартного обмена любезностями и принесения мне соболезнований, Я усадил ценнейшего гостя и начал разговор с вручения взятого с полки левого шкафа подарка в виде, конечно же, папки. Департамент торговли и мануфактур порой совершает прискорбные ошибки. Привилегию на ваш усовершенствованный двигатель, действующий бензином, керосином, нефтяным, светильным и другими газами и взрывчатыми веществами следовало выдать в кратчайшие сроки, а не через 2 года. О Костовиче я узнал из рассказов авиатора Кованька еще в Маньчжурии и успел телеграммой подтолкнуть получение привилегии. Другой проект Огнеслава Степановича, «Дирижабль Россия», загибался без финансирования, но после успешного применения пепелацев Александр и без меня осознал значимость, и на продолжение работ денег дал. «Благодарю, ваше императорское высочество», – спокойно кивнул изобретатель. «Особого энтузиазма нет, потому что патент уже получен в Англии и США. Так, приятная мелочь». Под конец 20-минутного разговора о дирижаблях, нефтянке и двигателях внутреннего сгорания Огнеслав Степанович исправился и покидал кабинет с трясущимися от предвкушения долгой и интересной работы руками, держа в одной руке документы на собственное КБ с большим бюджетом, а в другой – сопроводительное письмо от меня к Менделееву с просьбой поделиться копиями полезных для Костовича задумок и, если Огнеслав Степанович не против, сосватать в КБ профильных ученых. Выписывать ли в Россию Цеппелина или свои не хуже справиться? Лучше выписать, но немного позже. Огнеслав Степанович может оказаться ревнивой натурой, и работать в спайке с другим изобретателем, особенно иностранцем, может не захотеть. 2 параллельных проекта я сейчас банально не потяну финансово, китайские деньги почти кончились, а собственных у меня не больно-то много. Нужно искать варианты это дело исправить, доля папаем с золотодобычи в нормальных размерах начнет поступать не раньше, чем через 1/2, а остальные мои инвестиции чистая благотворительность. Далее состоялся перерыв на обед в компании Ивана Михайловича Сеченова, отца первой российской физиологической школы и естественно-научного материалистического направления в психологии. Хорошо, что здесь матушки нет, это позволило мне удалить из столовой слуг и поговорить с Сеченовым откровенно. За минувший век изучение человеческого тела изрядно продвинулось, но вы, полагаю, согласитесь, если я скажу, что мы в самом начале пути. Вы правы, ваше императорское высочество, согласно кивнул ученый. Всего 2 века назад всерьез полагали, что мозг – это железо для выделения слизи, из уважения к обеду заменил он сопли на более благообразное слово. И с тех пор, боюсь, мало что изменилось, значение мозга ныне признают все, но в его изучении преуспели мало. Мы до сих пор не представляем себе, как работает человеческая память, как образуются мысли, как он перечислял проблемы так долго, что я успел выхлебать куриный супчик с лапшой. Покивав, я дал возможность похлебать супа собеседнику своим монологом. За неимением нормальных объяснений и физиологического базиса в головах соотечественников, для объяснения пагубности употребления опьяняющих составов мне пришлось использовать метафору про бесов. Остановив ложку на половине пути, Сеченов удивленно уставился на меня. За чувствами, характером и прочими, на первый взгляд нематериальными компонентами человеческой натуры стоит физиология. «Кушайте, Иван Михайлович, суп сегодня изумительный». «Виноват», — опомнился Сеченов и активнее заработал ложкой. «Суп и вправду изумительный. Господь создал нас из плоти и крови», — продолжил я. «Он же создал наш мир, не только планету, а целую вселенную. У мироздания есть законы и механизмы работы. Часть их, например, круговорот воды в природе, закон сохранения материи и прочие фундаментальные вещи, человечество открыло, а часть даже смогло поставить себе на службу. Наука – это богоугодно, ведь Господь не хочет, чтобы мы, аки-черви, пребывали в неведении и ужасе от неспособности понять установленные им законы. Человек создавался по образу и подобию его, но создавался этакой коллективной личинкою. Чтобы достичь поставленных Господом нашим целей, мы должны и впредь постигать установленные им законы и учиться влиять на мир вокруг нас. Пресс темных времен на мировую науку не давит уже давненько, и необходимость прогресса, особенно военная его составляющая, признают вроде бы все, но из уст почти главы государства подобное услышишь не каждый день, и потому глаза дохлебавшего суп Ивана Михайловича загорелись. Не думал, что блоги про психоактивные вещества, их в интернете хорошо смотрят, вот и сделали несколько выпусков, пригодятся мне вот так. Опиум, спирт, кокаин, у всего этого есть физиологические, сиречь, материальные механизмы воздействия на человеческий организм. Бесами можно назвать негативные воздействия этих веществ. Они имеют свойство накапливаться и разрушать склонного к порокам человека на том же физиологическом уровне. Наша память, мысли, эмоции и чувства – продукт химических процессов в нашем организме. Здесь задействован не только мозг. Например, в опасной или очень неприятной ситуации надпочечники, ткнул пальцем себя в бок, начинают вырабатывать вещество, которое вызывает в человеке стремление как можно быстрее выбраться из опасной ситуации, например, проткнуть штыком врага или притвориться мертвым, встретив медведя на лесной тропе. Таковые вносящие изменения в функции организма, вырабатываемые внутри самого организма вещества, я предлагаю обозначить термином гормон. Это уже информация новая, адреналин и другие гормоны еще не открыты, и потому Сеченов задумался. Полагаю, у вас имеются достаточно талантливые ученики, кои смогут поработать, например, с надпочечниками овец или быков. Финансирование я выделю, и, как только у вас получится отыскать описанный мною гормон, мы встретимся снова и подумаем о последующих изысканиях. Не будь за моими плечами Сибири, Сеченов мог бы и забить, а так, прислушался. С вашего позволения, ваше императорское высочество, я хотел бы провести изыскание сам. Выделить вам собаку для запугивания овечек, с улыбкой спросил я. Найдем, ваше императорское высочество, хохотнул Иван Михайлович. После Сеченова я встретился с владельцем мануфактуры по изготовлению игрушек. Он получил от меня большой заказ на изготовление игр-разбойники, в мои времена, мафия. Богачи да аристократы от безделья скучают, поэтому новинка, полагаю, будет иметь успех в мировом масштабе. Инструкции на французском, немецком, итальянском, испанском и английском прилагаются. Исполнение в стиле лакшери, маски из лакированного дерева, красочные карточки и обтянутый кожей ларец для всего этого. Я бы и доску Уиджа заказал, чисто обесценить шарлатанов-спиритов, но она, собака такая, уже запатентована американцем, а я платить ему долю не хочу. Пока хватит и разбойников, нужно прощупать рынок. Следующий гость прибыл не на аудиенцию, а по коммерческому делу, привез мне 4 фонографа конструкции Томаса Эдисона. Ими в наших краях занимается Юлиус Блок, русский немец по происхождению и импортер всякого добра по профессии. На его счету первая завезенная в империю партия велосипедов, популяризация этого вида транспорта и собственно фонограф, права на распространение которого в России господин Блок купил у Эдисона. Новинка уже успела прогреметь, была представлена двору во главе с Александром и стала предметом интереса в многочисленных столичных сборищах. Сам Юлиус коллекционирует записи голосов видных деятелей культуры, и только благодаря ему в интернете можно было услышать голоса классиков, в частности, Льва Толстого. Выразив свое расположение идеи коллекции, я не без удовольствия добавился в нее, наговорив в микрофон, говорит Георгий Александрович Романов, наследник российского престола. На дворе 1891 год. Фонограф – великолепное изобретение, и я рад, что Юлий Иванович, так Блока называют русские друзья, привез его в Россию. Юлиус по моей просьбе воспроизвел запись, шипение, скрипы и обильные помехи голосу почти не мешали. Попрощавшись с Блоком, заказал у него копию коллекции для погружения в недра государственных архивов, бесценно же, напомнил не стесняться вешать на свои лавки герб поставщика двора, и велел слугам унести 3 фонографа в мои покои. Оставшийся лично поместил в шкаф, спрятав за дверцами. Устройство для записи компромата готово. В эти святые и беззаботные времена никому и в голову не придет пользоваться фонографом вот так, а потому даже сама возможность записи моими собеседниками в расчет не возьмется еще долго. Сегодня не пригодится, но, когда придет время задушевных разговоров с армейской, флотской и гражданской верхушкой да со старшими Романовыми, записывать их будет полезно. Остаток дня прошел во встречах с сотрудниками Министерства двора и уделов, на них был приглашен Кирилл. Итогом стало получение исчерпывающей информации о положении дел в моих личных владениях и моем личном кошельке. Первые – изрядны, потому что к положенным мне по праву рождения землям добавились унаследованные от Николая. С кошельком похуже, даже с учетом наследства от Николая, не набралось и 10 миллионов. Выгнав пачку гофмейстеров, считай бухгалтеров, я поговорил с Кириллом на тему «сильно деньги нужны». Нужны без злоупотребления и напряжения административного ресурса, Я могу освободить кого-нибудь от пошлины с целью попилить навар, но казна от этого получит маленькую брешь. Маленькую, но неприятную, и так сквозит из всех щелей, а еще мне нужно подавать личный пример. Возможность взаиметь цесаревича в пайщиках, однако, сама по себе сильно поможет в делах, а я же еще и инвестиции могу дать. Кирилл обещал поискать схемы, и я уверен, он найдет. Солнышко за окном к этому моменту успело скрыться за горизонтом, и во дворце зажгли электрический свет. На ужин я опоздал, а потому велел принести паек прямо в кабинет и засел за оставленные мне карты уделов, свои и высочайшие семьи. За пару часов получилось разработать план по выгодному для нас всех обмену территориями и превращению расположенных в черноземье угодий в агрохолдинги на паях. Считай, старые добрые колхозы, которые почему-то очень любили ругать антисоветчики. Появление их неизбежно, десяток личных хозяйств хоть как будут давать меньше продукции, чем тот же десяток хозяйств, но объединенных в агрохолдинг. За пару лет мне нужно организовать такие и сделать их очень прибыльными, потом буду приводить их в пример, мотивируя землевладельцев и крестьянские общины делать так же. Закончив, велел слугам не трогать карты и отправился готовиться к отбою. Настроение, несмотря на продуктивно проведенный день, было не очень. Медленно, очень-очень медленно движется прогресс, и плоды с высаженных сегодня деревьев ждать придется не один год. Работы впереди столько, что хочется выйти и искать поводы соприкасаться с нею как можно меньше. Привыкший к высоким скоростям разум не хочет довольствоваться игрой в долгую, он хочет дофаминовую подпитку результатами прямо сейчас. Вот блогерство в этом плане очень хорошо, загрузил ролик и сиди смотри, как набираются просмотры и лайки. Поработал, тут же награда. Здесь мне такой лаф и не светит, придется перестраиваться, и я над этим работаю.